Глава вторая. Фестиваль «Вкус Прованса» собирал лучших кулинаров региона. Здесь представляли свои шедевры повара, кондитеры, сыровары и виноделы. Фестиваль превратил центральную площадь деревни в настоящий праздник вкусов и ароматов. Под яркими полосатыми тентами расположились прилавки, уставленные изысканными блюдами, которые будто сошли со страниц знаменитых журналов. Воздух был пропитан ароматами прованских трав, свежей выпечки, выдержанных сыров и местного вина. Адель с восхищением прогуливалась между прилавками, с любопытством разглядывая шедевры своих конкурентов. Тревога сегодня осталась дома, и девушка спокойно обменивалась любезностями со всеми окружающими. «Плюсы маленьких городков и деревень? Тебя все знают, ты всех знаешь. А если не знаешь, то просто подходишь и начинаешь говорить. Все, у тебя в копилке новый знакомый». «О, мадемуазель Дюваль, какая радость видеть вас здесь!» Раздался за ее спиной скрипучий голос. Адель обернулась и увидела мадам Розье, местную легенду. Даму, которой, по слухам, было не меньше 100 лет. Причем поговаривали, что это ее вторые 100 лет. Но никто не мог сказать наверняка, в чем ее секрет. Эта миниатюрная женщина с ярко накрашенными губами и неизменной шляпкой с вуалью была душой любой компании. Впрочем, она славилась не только своим неповторимым стилем, но и острым языком, который не щадил никого. «Здравствуйте, мадам Розье», — улыбнулась Адель, целуя ее в щеку. «Вы прекрасно выглядите. И эта милая брошь. Кажется, я ее раньше не видела». «Милочка, я всегда прекрасно выгляжу», — кокетливо ответила мадам Розье, поправляя вуаль. «А эта брошь — подарок моего восхитительного правнука на минувший день рождения». Правнук был не менее загадочной фигурой. О нем все слышали, но никто не видел. «Какие планы на этот день, мадам Розье?» Адель благоразумно решила не развивать тему с правнуком. «Сегодня я намерена попробовать все самые вкусные блюда на этом фестивале. А вы что приготовили на этот раз?» «Испекла свой фирменный яблочный пирог «Секрет Мадлен», — с гордостью ответила Адель. «О, знаменитый пирог вашей прабабушки!» — воскликнула мадам Розье. «Добрых полвека пытаюсь разгадать тайну вкуса. Он же, как неуловимый шепот любовника и усмешка моей совести, ускользает на послевкусии. Ждите, я сегодня обязательно попробую его еще раз». Адель поблагодарила мадам Розье и продолжила обход. Она остановилась у прилавка с сырами, где ее внимание привлекла огромная головка камамбера, украшенная цветами лаванды. «Это наш новый сорт», — с гордостью заметил молодой сыровар. «Мы добавляем в него свежие лепестки лаванды, что придает сыру неповторимый вкус и аромат». «Как интересно, Пьер. Мне кажется, каждый ваш сыр имеет уникальный состав». Адель с удовольствием попробовала кусочек. И в самом деле, сыр был очень хорош. Нежный, сливочный, с легким цветочным ароматом после вкуса. «Восхитительно!» — похвалила она сыровара. «Желаю вам удачи на фестивале». «Благодарю, Адель». Сделав еще несколько шагов, Адель увидела знакомую фигуру. От волнения нотки лаванды на языке раскрылись во всем великолепии. Перед ней был Люк. Он стоял у прилавка с винами и с интересом слушал рассказ производителя о его лучших сортах. «Люк!» — окликнула его Адель. Журналист обернулся и улыбнулся. Винодел нахмурился. Видимо, у него имелись свои планы на полезного посетителя. «Адель, рад вас снова видеть. Как вам фестиваль?» «Просто замечательно!» — воскликнула Адель. «Здесь столько всего вкусного!» «Согласен. Но, господи, как вы могли?» Адель и винодел напряглись. «Как вы могли оставить свой фирменный пирог без присмотра?» Люк засмеялся, убедившись, что шутка удалась. «Вы уже представили его жюри?» «Месье Ривьер, вы меня напугали. Еще нет», — ответила Адель. Тут виноделу пришлось отвернуться и оставить молодых людей, потому что к нему подошел новый участник фестиваля. А так хотелось подслушать разговор. «Дегустация яблочных пирогов начнется через час. Я решила немного прогуляться». «Разведать обстановку и убедиться, что вы лучшее», — подмигнул журналист. «Что вы?» — Адель покраснела. «Тогда желаю вам удачи», — сказал Люк. «Я уверен, вы победите». «Спасибо», — улыбнулась Адель, почувствовав, как ее щеки снова покрываются румянцем. «Да что же это такое? Как она могла победить в конкурсе, если ей не удавалось побороть даже собственный румянец?» «А может, мы пока прогуляемся и попробуем что-нибудь вместе?» — предложил Люк, отвлекая девушку от разговора с самой собой. «С удовольствием», — согласилась Адель. Они прошлись вдоль прилавков. Люк оказался настоящим гурманом. Он знал толк в винах, сырах, специях и с увлечением рассказывал Адель о тонкостях вкуса каждого блюда, а также о том, как сочетаются ароматы, текстуры и ингредиенты. «Попробуйте этот сыр с инжиром», — предложил он, угощая Адель кусочком козьего сыра с густым инжирным вареньем. «Сочетание сладкого и соленого создает неповторимую гармонию». Адель с удовольствием попробовала. Вкусовой дуэт в самом деле был неподражаем. А если к нему еще добавить крафтовый напиток с темным солодом, букет раскроется совершенно иначе. Адель смогла удивить мужчину еще раз. «Вы не перестаете восхищать меня». У него в голове пронеслась мысль о том, что неплохо было бы написать нечто большее, чем просто заметку об этой барышне. Но вслух журналист произнес лишь: «Надо попробовать». «Обязательно». Они еще долго гуляли вдоль рядов и прилавков, соревнуясь в остроумии и смеясь, как подростки. Гости изредка поглядывали на молодую пару, но никто не придавал этому никакого значения. Каждый участник думал о себе и своей победе. Для каждого этот день был шансом на что-то новое и неизведанное. В любом случае, участие в фестивале — шаг, который повернет семейный крафтовый бизнес в новом направлении. А в лучшее или в худшее будет тот путь, покажет сегодняшний день. Адель заметила, что рядом с Люком чувствует себя легко и непринужденно. Он был интересным собеседником, внимательным слушателем и просто приятным человеком. В какой-то момент девушка увидела свою бабушку, которая сидела на скамейке под тенью платана и наблюдала за праздником. «Извините, Люк», — сказала Адель, — «мне нужно подойти к бабушке. Спасибо вам за компанию и интересную беседу». «Конечно», — кивнул журналист. «Я провожу вас. Не могу упустить возможность поздороваться и помозолить глаза вашей бабушке». Обаятельно рассмеялся он. Молодые люди, весело переглядываясь, подошли к мадам Мэри. «Мадам Дюваль, рад видеть вас. Жду с нетерпением, когда смогу поздравить вас и вашу внучку с заслуженной победой». «Очень приятно, месье Ривьер», — улыбнулась Мэри, протягивая Люку руку и незаметно подмигивая внучке. «Как вы здесь? Все попробовали?» «Да, все очень вкусно». «Откуда у вас такие познания в крафтовых напитках, мадемуазель Дюваль?» Внезапно вспомнил о незаданном вопросе Люк. Мэри засмеялась. «О, она у нас со вкусами на ты, Люк. Могу я вас так называть?» «Да, конечно. Хочу услышать эту историю во всех деталях». Галантно кивнул молодой человек. «Может быть, может быть», — загадочно протянула бабушка Дюваль. «Мне было очень приятно вновь пообщаться с вами, милые дамы. Не смею вас больше обременять своим обществом». Он кинул взгляд на огромные круглые часы, которые висели на одном из зданий площадки. «К тому же скоро ваш выход с пирогом». «Ох, точно! Осталось всего 10 минут!» — сполошилась Адель. «Молодежь, все им кажется время резиновое». Беззлобно поддела ее старушка. Журналист понял, что настало время откланяться. «Я пойду, Адель. Еще раз желаю вам удачи на конкурсе». «Спасибо, Люк», — ответила Адель. «До встречи». Люк ушел, а Адель повернулась к бабушке. Та сидела с надутыми накрашенными губами. «Даже не начинай». «Я молчу», — ответила старушка. «Твой взгляд слишком красноречив». «Это у тебя фантазия слишком бурная», — в тон внучке ответила Мэри. «Дамы и господа», — торжественно произнес ведущий и по совместительству главный член жюри. «Мы готовы объявить победителя фестиваля «Вкус Прованса» в номинации «Лучший яблочный пирог». Адель затаила дыхание. Сердце ее колотилось в груди, ладони вспотели. В тот миг, когда все замерли, с нетерпением ожидая имя победителя, в другом конце площади раздался пронзительный крик.